Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 24 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальчев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. Тут вот, опа, ага, пошло, да. Тут вот написали, кому ждем. Мне понравилось, потому что сразу видно человек, который служил в вооруженных силах Советского Союза. Сейчас, наверное, так не выражаются, да? Как я помню, один товарищ, мой очень большой друг, который служил в советской армии, он, у него было любимое выражение оттуда воспринятое. Вот у меня, к сожалению, в моем подразделении не было таких выражений. Он спрашивал всегда, кому спишь, эбана морда. Вот это очень весело. Так что... Вот спрашивает нас Сергей из Москвы, а как нам отключить интернет, если часть серверов Google находится в Красноярске по распоряжению, которое вступило в силу с 25 марта сего года, с революционным приветом? Ну, в смысле, как отключить? Если в Красноярске, наверное, тогда легче отключить. Да нет, ну даже и в Красноярске-то, если они отключат, они все равно, сервера-то есть не только в Красноярске. Ну, понятно, и они в любом случае дублируются. Система ТОР, да, есть, в общем-то, у всех. Это... Но имеется в виду, в Красноярске по решению того, что наши данные должны, ну, данные наших людей должны находиться на нашей территории. Но все равно же есть копии. Ну, что, они не знают об этом? Ну, да. Наверное. Здравствуйте, Вячеслав. Зачем России такой большой правительственный авиапарк? Говорят, самый большой в мире. Спасибо. Ну, мы знаем, что во многих странах руководители правительств и даже президенты летают на очень маленьких самолетиках. Да, то есть, если есть там у президента какой-нибудь гольфстрим, ну, это уже счастье великое, да. А остальные как-то там, ну, с Аказии, либо он их там на борт возьмет, либо они летят на... в обычном пассажирском самолете. Ну, так принято. Вот я говорю, я помню, в Лондоне мы ждали, когда приедут министры. Приехал руководитель администрации Тони Блэра и с ним три министра. В одной машине два министра сидели на откидных местах. У них это нормально. На одной машине. Ну, а что гонять? Вот у нас бы, представляете, руководитель администрации, еще три министра. Это сколько было бы машин? Даже не четыре. Это приехали бы ФСОшники, это хер знает, кто еще приехал бы. Челядь приехала бы, блядь. Это был бы как вот у этого Рамзана Кадырова кортеж такой. А это приехала одна машина, и все, все вышли, все нормально. Ну, мы как бы живем между Азией и Европой и впитываем вот такие, не мы, а вот такие, как Путин, Сечин и вся остальная вот эта братва, и впитывают все самое плохое от Азии и Европы. Мы живем между Советским Союзом и капитализмом, да, и впитывают они, опять же, все самое плохое от Советского Союза и от капитализма. Ну так, они устроены, они впитывают только плохое, я не могу объяснить, почему. Александр перевел деньги, спрашивает подтверждение. Подтверждаем. Спасибо Кузьмичу, Алексу спасибо. Он пишет вам успеха. Слава, просвети, как разговаривать с коллектором. Как с коллектором? Коллекторы — это люди, которым, ну, хочется по-легкому. То есть связаться с таким человеком легким, да, ручным, и по-легкому все вопросы решить. То есть с коллектором надо разговаривать так, как он не привык. Не надо ни в коем случае ему угрожать, нужно, чтобы вы были ему противны. Ну, во-первых, не обязательно нужно не почистить зубы и дышать ему прямо в лицо, ну и так далее. Вот масса мелочей, после он никакой коллектор к вам не придет, если вы сделаете, вот поставите целью сделать так, чтобы ему было херово. Ну, не надо ему угрожать, там козу показывать, вот просто. Я вот очень люблю так с ментами разговаривать, менты очень меня не любят из-за этого. Эдик, извинись, голосую за Вячеслава. Есть Евросоюз, а есть обезьяны, невесть откуда незаконно прибывшие. Но я дальше не буду читать. И комментировать не буду. Вот просто показатель. Обезьяны, все остальные обезьяны. Да при чем здесь обезьяны? Дело-то даже не в обезьянах. Ну ты тоже не прав. Я не буду писать, что он написал про чеченцев. Не буду говорить. Ладно, вот ты смотри, ситуация какая. Вот ты говоришь, вот вернемся к тому же разговору, прям одна ремарка. Вот ты говоришь, вот мы их там всех обучим, научим, и они будут все нобелевскими лауреатами и не будут никого взрывать. Я это не говорил, не надо вкладывать. Я понимаю, но был намек такой. Но ты же про того же Архана Джамаля, его же научили, а ты про него говоришь, что он как бы стоит на тех же самых позициях. Его же нельзя недоучкой назвать, его же нельзя назвать неграмотным человеком. Значит, его надо расстрелять теперь, что ли? Нет, зачем? Никто, я не призываю его расстреливать. Ну, и я не призываю расстреливать. В чем проблема? Я наоборот говорю, что да, вот он живет. А то, что он живет по своим законам, то это наша проблема. Это значит, полиция не работает, милиция не работает. При чем здесь полиция, милиция? Нет, именно при том. И сваливают на то, что обезьяна. Я не хочу быть обезьяной. Я понимаю, что в глазах многих зрителей этого канала я обезьяна. Я это понимаю. Почему? Да потому что вот написано. Вот есть Евросоюз, а есть обезьяны, невесть откуда тут взявшиеся. И про чеченцев написано еще хуже. Я не буду цитировать. Ладно, давай дальше. Я говорю, это чисто животный страх вот перед этим, да, национализмом. Я обезьяна. Я обезьяна. Вот для многих я обезьяна. Прекрасно. Ну почитай комментарии, почитай. Я и жидомасон, и обезьяна, и все, ну, все на свете. Жидомасон, и армяшка этот самый лезет тут. Есть всякие. Ты не говоришь, не думай, что у нас тут все хорошие люди сидят и это самое. Я далек от мысли, что вообще люди хорошие. Ну вот. Понимаешь, то есть у каждого человека есть грехи. Я христианин верующий, поэтому я знаю, что хорошие люди, конечно, они есть, но как-то я их вот не встречаю, понимаешь? Все люди полны греха, полны соблазнов, поэтому как надо поэтому стремиться нельзя их делить с этим этого. Бороться. Да, ты абсолютно прав. Вячеслав, почему оппозиция забыла Бориса Ефимовича? Ну как, потому что это выгодно забыть Бориса Ефимовича, вы же сами понимаете. Для того, чтобы вот вышла оппозиция, там что-то 60 тысяч махали там флагами, венками и так далее. Дальше что-то надо делать. Ну, дальше кто-то должен там крикнуть вперед, там, на Кремль, я не знаю, на Старую площадь и так далее. Но никто не кричит. Ну, это даже не потому, что там настоящих буйных мало. Ну, просто они этого пути не видят. У них нет этого пути. У них путь какой? Вот они хотят ходить туда до тех пор, пока кто-то им отдаст власть. Ну, то есть, когда оно рухнет само собой, в связи с вот экономическими, политическими трудностями, все рухнет, потом придут либералы с Навальным, скажут, все, давай, отдавайте нам власть. Понимаешь? А такого может не случиться. Даже наверняка так не случится. Они там встретят уважаемого Вячеслава Викторовича, который их направит подальше, и все. И все будет то же самое. Понимаешь? И ваш любимый режиссер, Илья, спрашивает... Да у меня очень много. Ну, Чарли Чаплин, наверное, конечно. Ну, так-то это вот навскидку, потому что один из любимейших фильмов, который я смотрю, ну, там, может быть, сотню раз, это «Новые времена». Конечно, вот мне плохо, я включаю «Новые времена», и все, и сразу у меня настроение хорошее. Мне Милош Форман очень нравится просто, я в восторге. Причем, ну, он же творит... Если взять, допустим, Кинокизи, вот «Полет над гнездом кукушки», ну это одно, а это совершенно другое. То есть фильм Милоша Формана – это самостоятельное произведение искусства. Причем, ну, по мотивам, можно так назвать, да. Вот, поэтому там «Амадей» – совершенно гениальный фильм. Я всегда с открытым ртом смотрю. И вот этот момент, когда там страшный призрак, Дон Джованни, я вообще, ну, тем более, что опера Дон Джованни у меня любимая. Ну, и как, ну, много вообще режиссеры, конечно, и советский, Гайдай, конечно, я обожаю Гайдая. Ну, это может быть связано с советским периодом, что я родился, там, вырос на этих фильмах, ну, а может быть, потому что он действительно гениальный. Никулин, Вицин, Моргунов, они же все равно, по-моему, при любом времени. Конечно. Смешные. Да, я с тобой согласен. Поэтому... А я вчера пересмотрел «Брюнет вечернюю порой». Еще раз порадовался. Да, хороший фильм. Жалко, не могу каждый день смотреть. Оливер Стоун очень хороший режиссер, мне очень нравится. «Взвод» и «Сальвадор» просто великолепнейшие фильмы. Так что много хороших режиссеров, которые нужны вот именно в тот момент, вот, ну, когда-то, или тебе очень весело, там, ну, когда, правда, очень весело, наверное, можно и не смотреть ничего, ну, или о чем-то нужно задуматься, или сюжет нужно понять. Вот меня про сюжет спрашивали, говорят, а вот какой сюжет вы отыгрываете? Я как-то, у меня там и В, значит, Вендетта, и масса была. А потом вдруг меня осенило, я думаю, какой сюжет-то я отыгрываю? Да я отыгрываю полет над гнездом кукушки. И я нахожусь в дурдоме, в котором люди сознательно находятся. Они хотят находиться. А я вот этот МакМерфи, да, который хочет, объясняет, что сейчас я вот возьму 5-го, 11-го, 17-го года вот этот пульт, я его вырву и этим пультом вышибу окно. И кто-то мне не верит. Ну, ну, моя-то задача в том, что даже если мне сделают лоботомию, чтобы вождь взял 5-го, 17-го, ноября 17-го года вот этот пульт вышиб нахер это окно, и все. Вот, вот моя задача-то в чем. Я это увидел совсем недавно и был потрясен, насколько схож сюжет-то вообще один в один. Так что... Я что-то... Давай дальше, а то я сейчас разойдусь. Верните мои сигареты. Я для себя тоже роль нашел. Где мои сигареты? Я буду Дэнни Девито. Слава, Эдик, смотрю, слушаю вас ежедневно. Большое спасибо, что вы есть. Вот Валерий Орион пишет просто, что он деньги тут положил в РГС банк какой-то на 3 года до 17-го. Но в последнее время, послушав много... в том числе и вашей информации, появились сомнения, что деньги мои сгорят вместе с банком. Хочется сказать, не сомневайтесь, сгорят. Сгорят. Да. Вы спрашиваете, если вы дайте совет, кто такой индейец? Индейец – это вождь, это русский народ. Вот он, индейец. И русский народ – это и есть индейец, который туземец. Вымирает. Туземец, да. Поэтому... Так что, какой совет? Может, ну, с банками, я, честно говоря, вот в последнюю очередь стал связываться. Тут срочный вклад, понимаешь? Я понимаю, что это потери, да, чтобы снять. Ну, лучше потерять. Нет, ну, а если представь себе, если бы вот человек взял, положил эти деньги в долларах, он бы, наверное, больше приобрел. То есть это, ну, просто у себя потерял, под подушку, да, под подушку бы в долларах положил, он бы уже приобрел, даже не потерял. Ну, по сегодняшним делам. Ну, да, и они, да, в общем-то, были вполне предсказуемы. Так, вроде всех. А, вот еще. Некошерный крематорий. Вячеслав, вы жжете не по-детски. А мы взрослые же. Нам по-детски нельзя жечь. Многим, кстати, понравилось вот это. Причем никто почему-то не сообразил. Как все так вот. И когда сказали, что ну а что там, свининку будут жечь. Так, ну что, к новостям, да? Да. Вот в поселке Поливановка отключили воду. Опять? В Саратове. Да, вот, вот это парадоксальная ситуация. Поселок называется Поливановка, и в нем всегда отключают воду, как будто как нарочно. Это вот парадоксальность России, она такая на уровне Гоголя, на уровне Ильфа и Петрова. Да? То есть вот иногда думаешь, блин, ну это же вот даже вот сядешь, будешь придумывать и не придумаешь, понимаешь? Потому что ну как ты это придумаешь? Что поселок Поливановка без воды сидит все время. Давай его переименуем в Поливатовку. Да, Поливатовка. Роскомнадзор решил заблокировать страницу в Википедии. Как же это он сделает-то, страницу, как он заблокирует? Ну, как он заблокирует? Не знаю, как он заблокирует. Через провайдеров он уже ее... как говорят, заблокировал, а Википедия будет с ним судиться и так далее. Но как там Чарас, ты же статью читал? Ну, Чарас. Вот я не знал, теперь я узнал. Что такое Чарас? Ну, это типа гашиша, тоже так его собирают, понимаешь, да? И вообще статья там пипичная, там нет ничего. Ну вот, что это собранное с листьев, вот он так выглядит, вот там... Ну, содержит, то есть про нашу, одним словом, да? Ну их там про гашиш только одних статей, сколько, ну, понимаешь, ну, да? Я не знал, что такое Чарас. Я первый раз слышу от тебя. В тысячи раз популярность статьи этой увеличилась. Ну, понимаешь? Правильно. Роскомнадзор, может быть, для этого и делал. Ну, я не знаю. Я говорю, сейчас вот не надо никакие сайты раскручивать. Надо идти в Роскомнадзор, давать взятку кому-нибудь в зубы, чтобы они завтра тебя внесли в список, чтобы тебя посмотрели в конце концов. Не, ну там что-нибудь можно приписать в конце, и тебя сразу же уничтожат там. Ну, да не заметь, такого же говна везде. Я же говорю, в одной Википедии статей по поводу там всяких наркотиков, всяких, причем морфий там, опиум там, чего только нет. Чарас какой-то вообще. Нет, пишут ганджубас. Ну, ганджубас-то мы знаем, да. А вот чарас какой-то. Ну, теперь знаем и про это. Спасибо Роскомнадзору. Когда бы я еще дошел до этой статьи? Забавно, очень много. А Википедия решила оспорить блокировку в России. Ну, что там получается? Ну, не знаю, что получается. Ну, дадут команду провайдерам. Они закроют. Люди, которые... Всю Википедию? Немножко. Нет, вот эту страничку. Которые немножко продвинутые, они себе поставят Тор и через Тор войдут и все. Да не надо Тор, там вообще есть простые решения. Ну, может быть, как-то по-другому. Нет, вот у меня стоит на этом самом там... Вот щитик тут стоит с этим самым, ну, на браузере. Вот это плагин к браузеру, это все. Так, в ДНР умер оператор пятого канала. Да, совершенно непонятно, пишут от сердечного приступа. Ну, операторы в последнее время обычно от передоза умирают, но будем считать, что от сердечного приступа. Тем более, я уверен, конечно, что работа оператора и вообще любого с телевидения, с российского, там абсолютно не сахар. То есть масса людей, которые должны переламывать сами себя, чтобы всякую херню нести. А это очень сложно сделать, и человеку трудно мириться. Мозг очень этому противится. Поэтому вот болезни сердца для такого рода людей, они типичны. Два самолета столкнулись на авиашоу в Швейцарии. Да, сейчас вот такой был вообще рок-н-ролл. В Швейцарии два самолета столкнулись, а в Британии так вообще шарахнулся самолет. Ты видел эти кадры, нет? Ну, выполнял мертвую петлю. Это был частный самолет, хотя это истребитель-бомбардировщик. Ну, прошлого поколения. Хавкер Хантер он называется. Такой неплохой в свое время, там даже... У иорданцев, я помню, он сражался с этими, с миражами, с израильскими, и позбивал их там много, в общем, достаточно серьезной машины. Вот эта серьезная машина грохнулась на дорогу. На дороге автомашины были, 20 человек вот уже не досчитались, уже погибло 20 человек. Пилот, причем... Вначале было сказано, катапультировался, но на кадрах не видно, что катапультировался. А теперь говорят, что его вынули из кабины. Там прям видно, самолет падает, и сразу после этого взрыв из какой кабины. Ну, может быть, оторвало там взрывом, я не знаю. В общем, пилот в критическом состоянии, 20 покойников погибли. Вот 24-летний Мэтт Джонс и 23-летний футболист клуба Ортинг Юнайтед, Мэтью Гримстоун. Ну, я футболом не увлекаюсь, поэтому не знаю. В общем, погибли футболисты, какие-то еще там люди. В общем, все очень плохо. Видишь, как авиашоу стали такими кошмарными. Британия запретила старым самолетам участвовать в авиашоу. Парадоксальная ситуация. А в России новым самолетам запрещено участвовать в авиашоу. В Британии старым, а здесь... Вот этот Т-50 не участвует, потому что, ну, нам оттуда сказали, что вот вы сказали, что он разобьется, поэтому, значит, его решили не использовать. Очень мощные взрывы прогремели на американской военной базе в городе Сагамихара. Да, к западу от Токио, там что-то взорвалось, до сих пор непонятно. Ну, какую-то информацию дают, такую дозированную. Это база ВВС США, на складах произошел взрыв. И тут же вот через несколько часов на сталелитейном заводе у аэропорта Токио тоже прогремел взрыв. Такие вот парные случаи. Два военно-транспортных самолета США нарушили воздушные границы Финляндии. Да, как-то вот это странно, как-то С-17, вот эти вот Боинги, Ну, в прошлом они были McDonnell Douglas, да, вот эти самолеты, они непонятно что и откуда везли, и вообще везли ли что-то. Как-то вот это вот самолеты, которые пролетают через Финляндию и пролетают через Швецию, американские, они вызывают больше вопросов, много вопросов вызывают. Что у них на борту, почему они не хотят встречаться в воздухе с какими-то другими самолетами, так ориентируются через территории, в общем, суверенных государств, без спроса, без ничего, лишь бы только их не засекли. Поэтому есть определенные мысли возникают на этот счет, что, может быть, на них оружие действительно какое-то установлено, которое визуально можно идентифицировать, понимаешь? 8 человек пострадали в результате взрыва на химзаводе в Китае. Да, вот тоже повторение происходит. Ну, вот что можно сказать. Ну, в Китае такая ситуация с точки зрения промбезопасности, конечно, наверное, одна из самых страшных в мире. То есть там, ну, мы видели, там складируют и взрывчатку рядом с цианидом, и вообще все пофигу. И поэтому, когда говорят, вот придут сюда китайцы и сделают там вам какой-то завод, который будет очень хороший. Но если им своих не жалко, что же они здесь будут делать так, чтобы было все хорошо? Они будут делать так, чтобы было дешево. Даже еще хуже, чем они у себя делают. Южная Корея и КНДР договорились по ситуации на границе. Ну да, вот как мы прогнозировали так в легкую, что, наверное, все-таки не будет Ким Чен Ын воевать, раз он так сильно кричит об этом, да, что сейчас я там, держите меня семеро, всех порву и так далее. В общем-то, я думаю, что урегулировали вопрос, когда он понял, что президентша южнокорейская не идет на договоренности. Но это было понятно, мы говорили о том, что она сказала, что там принимайте, воюйте, а потом рапортуйте, вот так. То есть, конечно, в таких условиях он трудную попал в ситуацию, ну вот ему показали, я так понимаю, выход. Так что, ну вот когда спрашивают, какие шансы у Северной Кореи против Южной Кореи, ну давайте посмотрим внимательно, что такое Северная Корея. 20 с небольшим миллионов человек, причем точно неизвестно, там никто их не пересчитывал, да, и 30 миллиардов долларов ВВП. Что такое Южная Корея? Это 52 миллиона человек и 1,5 триллиона ВВП. Ну, то есть, сразу очевидно все. Не, ну, конечно, мне скажут, что там в Корее там сильная армия, все. Ну, понимаете, есть понятие мопрезерва. И очень большой мопрезерв, можно всех поставить под ружье. Но есть понятие мобресурса. Где ружья-то на всех ты наберешь? Вот в чем проблема. Когда такой ВВП, ну, понятно, что там кушать нечего. Поэтому, да, наличие ядерного оружия, конечно, пугает всех. Но я думаю, что как-то они справятся. И вот, наверное, сейчас назрела ситуация, чтобы как-то ее уже решать с этими корейцами. Ким Чен Ын не приедет в Пекин на празднование 70-летия Победы. Да, то есть вот все туда приедут, а Ким Чен Ын не приедет. Но я думаю, что не он один. Вот мы посмотрим туда ближе, я думаю, что еще масса лидеров, которые соскочат. Потому что в Азии, конечно, противоречия сейчас очень серьезные. Если вот посмотреть фотографию, которую прислали из Китая в Твиттере, она вот это такие гаубицы самоходные, да, в приграничных районах размещают, уезд Янцзы. То есть стороны, ну и такой заградотряд, да, что если что-то случится, Китай, чтобы был гарантирован от того, что вот этот огонь выльется на его территорию. Ну, то есть, чтобы быть гарантированным и от беженцев, и от кого хочешь, вот они, и от боевых действий. Так что китайцы, видишь, совершенно серьезно готовились к боевым действиям в Корее. Но они и не могли по-другому. Они там рядом. Вот надо быть идиотом, чтобы сидеть и думать, да все равно ничего не случится. Ну да, когда даже на 99% уверен, что не случится, лучше закрыть. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился продлить закрытие границы с Колумбией на неопределенный срок. Ну да, там контрабанду тащат, что-то еще, и в общем-то решили так вот думать, что закроются от контрабанды, от наркотиков. Я думаю, что при той ситуации экономической, которая в Венесуэле не удастся закрыться. Не удастся. Несколько дней подряд в столице Ливана длятся массовые протесты. Страна столкнулась с мусорным кризисом. Да, видишь, вот во всем мире какие-то идут такие взрывы народного гнева. Тут вот мусор убирать нет. Ну, то есть причины любые. Абсолютно. Вот даже вот в Эквадоре там неделю назад были беспорядки. Там поливали граждан слезоточивым газом до такой степени, что полицейская лошадь упала в обморок. То есть гражданам-то пофигу, а лошадь чуть не уморили. И во всем мире это происходит. Я думаю, что как бы раскаляется обстановка, что люди хотят разрядиться, мягко говоря. Председатель греческого парламента Зои Константопулу считает, что президент Греции Прокопис Павлопулос и бывший премьер-министр Алексис Ципрас нарушили конституцию, говорится в заявлении на сайте парламента. Да, он говорит, что вот статья 37 пункт 4 Конституции Греции гласит: предложение для получения мандата происходит в течение 3 дней со дня, когда председатель парламента или его заместитель объявляет президенту Греции о расстановке партийных сил и так далее. И он говорит, что его никто не спросил ни о каких силах, он никакой информации не давал, а соответственно нарушена статья Конституции. Ну, то есть вот экономический кризис в Греции сейчас плавно перерастает еще и в глубокий политический кризис. Ну, это можно было предсказать. Отношения Евросоюза и Белоруссии потеплели. Ну, это то, что мы предсказывали, совершенно было четко видно, что Лукашенко ищет, я не знаю, возможности договориться и с США, с Евросоюзом, и все. А теперь вот после того, как он неожиданно помиловал всех, в общем-то, политических заключенных и выпустил их немедленно, то все вообще к нему вопросы были какие? Ну, политзаключенных он там посадил, да. Это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что, ну что ж, а сейчас выпустил. Они же пойдут президенту баллотироваться, эти политзаключенные выпущенные. Ну, я не знаю, как там по срокам. Возможно, они уже не успеют баллотироваться. Возможно, там уже избирательные действия идут по полной программе, понимаешь? То есть, я, честно говоря, не знаю, с белорусским законодательством не знаком. Суд в Гааге обязал России выплатить компенсацию за Arctic Sunrise. А это очень приятно слышать. Очередной суд в Гааге, очередная компенсация, тем более за действительно косяк серьезный, за наглость, за полную Сеченых, Путиных и всех остальных. То есть я тогда был так возмущен вот этим задержанием гринписцев. Я не очень хорошо отношусь к Гринпис, ну, людей-то задержали ни за что, какое-то пиратство им шили, потом хулиганство. На самом деле пиратство — это то, что было проявлено в отношении Sunrise. Вот это пиратство, конечно. Да, угнали боржу. Да. Пассажиры поезда во Франции предотвратили трагедии, обезвредили открывшего стрельбу неизвестного в поезде. Да, скоростной поезд ехал, ну, это уже всем известно, 2 дня назад это было, но у нас были выходные, и мужик какой-то, 26-летний гражданин Марокко Аюб Аль-Казани, начал стрелять из автомата. И, в общем-то, наверное, он там перестрелял бы многих, если бы у него не заел автомат, не заклинил. И там на него уже набросились находившиеся морской пехотинец США, англичанин один. В общем, такая сводная бригада, которая смогла его обезвредить, там ласты ему связать, но один был ранен. И вот спасших поезд наградили орденом почетного легиона. В общем-то, очень правильно. Угу. А, США двое игроков покемонов арестованы из-за угроз. А как играют покемоны? А я не знаю, вот я и хотел спросить. Написано чемпионат мира. Да, чемпионат мира по покемонам. И вот эти покемоны кому-то угрожали, приехали, их арестовали. В общем, уже все за гранью находится. Понимаешь, какая-то бредятина. То есть покемоны там кому-то угрожали, потому что у них там что-то не пошло. Или они хотели выиграть, или не хотели проиграть. Лидер исламистского движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Бадиа приговорен в Египте к пожизненному сроку. Да, это очень замечательная новость, исходя из того, что он приговорен уже несколько раз к смертной казни теми же самыми судами. Представляешь, эти же суды приговорили его к смертной казни. И вдруг за новое преступление они его приговаривают к пожизненному заключению. Это вот как рассматривать очень. Мы говорили, что ну, в арабских странах не очень любят террористов казнить. Вот мы только на прошлой неделе об этом говорили. Ну, видишь, то есть серьезность намерений не усматривается в Египте. Там они 28 человек к смертной казни приговорили. Ну, приговорили. А как распределяются наказания? Если наказание одно не поглощает другое, то какое ты сначала отбываешь? Какое первое получил? Не знаю. Или какое полегче? Я не знаю. Потому что тогда он скажет, я же должен отбыть... Вот пожизненно, а потом вы меня казните обязательно. Да. Логично. Так... Убит один из лидеров террористической группировки «Исламское государство». Ну, по-моему, про него говорили. Хаджи Мутас. Ну, нет. Это вот Белый дом сейчас официально подтвердил. Они говорят, что вроде раньше его убили. Да? Не, 18 августа. Они говорят, что убили, а подтвердили его сейчас. Второй. Это другой был. Да, их там как собак нерезанных. Я к тому, что если... Кто-то говорит, что вот сейчас они там перебьют всю верхушку при помощи авиации или беспилотников, и все будет хорошо, ничего не будет. То есть у Иртенева на место павшему герою придут отважные бойцы, да, помнишь, вот, и в честь его везде построят свои подземные дворцы. Это про оператора, который сортиры там делал. Вот я думаю, что здесь будет абсолютно то же самое. Вот тот, который резал головы в маске, вот этот Джихади Джон, он показал свое лицо, обещал в Британию приехать и так далее. Ну, в общем-то, это уже вызов, и вызов британским спецслужбам, я думаю. Боевики Исламского государства взорвали храм Баал-Шамина в городе Пальмира в центральной Сирии. Ну, это один из самых старейших храмов, там Ваала, да, храм Ваала. Они должны были его взорвать. Мы об этом говорили. То есть, чтобы привлекать к себе внимание, они должны именно такими вещами заниматься. Вот курды сообщили о казни 15 подростков боевиками. Ты видишь, то есть какого-то там дедушку, который этим музеем там руководил, казнили. Теперь вот подростков они казнили. А курды сами 11 турецких таможенных инспекторов увезли в неизвестном направлении, захватили и увезли. В общем, там такой рок-н-ролл идет. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и правящая партия справедливости и развития намерены удержать свою власть, сформировав на следующей неделе временное правительство, которое будет руководить страной вплоть до досрочных выборов. Я вот, ты знаешь, что боюсь, вот спрашивают, а что там будет в Турции? Ну, вот сейчас Эрдоган сформирует в одну харю временное правительство. То есть 23 число прошло, можно уже ни с кем не договариваться, поскольку оппозиция, никто не предложила своих кандидатов, но они в резкой оппозиции находятся. Да? И вот сейчас, если все руководящие посты будут заняты эрдогановскими, ну а что мешает ему устроить карусель на выборах, а? Что ему мешает подтасовать выборы в Турции, сделать путинские выборы, такие только в Турции? Он может даже консультации попросить тут у людей, и все. И они потом вот сколько угодно будут махать крыльями, ничего никому они не докажут. На границе Азербайджана и Армении очередное военное столкновение. Ну, вот тут понятно, когда спрашивают, а на чьей стороне будет Вова? А я вот не знаю, вот если Армения с Азербайджаном сейчас серьезно начнут воевать, кого выберет Вова? Как ему же придется выбирать? Если он выбирает Армению, как многие говорят, вот Вова выбирает Армению. Да, минус Турция, минус Азербайджан, минус Иран, ну и так далее. Минусы можно выбирает Азербайджан, минус Армения, минус Грузия, минус Греция, там, я не знаю, все. Он между тех и этих попал. А выбор придется делать какой-то. Он же не может сказать, ребят, тогда, если он никого не выбирает, вы же понимаете, что тогда минус все. Ему все говорят, пошел ты нафиг. Вот этот вот вариант, что я там миротворец, давайте я вас помирю, он сейчас в современном мире уже очень слабо прокатывает. Неизвестные лица обстреляли семью сотрудника ОМОНа в пригороде Махачкалы. Погибло двое, в том числе 15-летний подросток. Ну да, там, видишь, по полной программе идет это все, каждый день уже. То есть я не знаю, как это связано там с терроризмом или не терроризмом. Я вполне допускаю, что там какие-то личные счеты с сотрудниками ОМОНа сводили. Ну вот, тут пишут, интересно, задержан лидер махачкалинской бандгруппы Курбанов. Знаешь, как он задержан? Его убили. Как обычно. Как обычно, да. Вот хорошее такое название. Задержан. Задержали. Ну вот, я так понял, что какие-то люди ехали в машине, их стали останавливать, они стали стрелять, и как обычно, они все погибли, они все умерли. Вот такая интересная вещь. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, украинские власти отгораживаются на совместном участке границы противотанковыми рвами и окопами, чтобы не дать возможности своим гражданам видеть изменения к лучшему в республике. Слышь, какая бредятина. Я когда прочитал, я подумал, что это снится такое. Изменения, они окопы роют, чтобы изменения не показать, которые в Крыму у гоблина там. А окопы загораживают? Окопы загораживают, там не видно. А, понятно. Через окоп, наверное, преломляется зрение. Как-то да, сложно с физикой там. Ну да. Глава МИД ФРГ Штайнмайер заявил, что без России невозможно урегулирование многих конфликтов. Я с ним абсолютно согласен, но я могу ему добавить, я понимаю, о чем, зачем он это говорит, он как бы достаточно неплохие у него отношения с путинскими, но он не добавил, что а вот с путинской РФ невозможно урегулировать еще и большее количество конфликтов. Вот без России невозможно. И вот с современной путинской Россией еще больше конфликтов невозможно. Потому что если предположить, что исключить на секунду там Путина и злую волю, то огромное количество они сами собой урегулируются. Ну что, будет в Прибалтике конфликт с Россией? Конечно, не будет. Будет с Украиной конфликт? Конечно, не будет. Этот конфликт, в общем-то, рождается именно путинщиной. Украине сегодня нужно быть готовой к любому преступлению, которое могут совершить против нее президент Путин и другие представители российской власти. Это сказал Константин Боровой. Ну да, его спросили, вот что будут делать дальше. Ну ты помнишь, Боровой в течение года дает совершенно идиотские прогнозы. Мы нормально к нему хорошо относимся, но ни один прогноз не сбылся. И поэтому, говорят, они сделают, чтобы уже таким образом прогнозировать. Он говорит, ну, они вот могут сделать все, что угодно. Не могут они сделать все, что угодно. Ну, не могут. Они действуют в рамках возможного. Они занимаются определенной политикой. Если бы они даже были психически больными людьми, абсолютно, вот все, они все равно действовали бы в рамках возможного. Они не могут сделать вот все, что угодно, любое преступление. Поэтому действие их очень легко просчитывается. Это всего несколько вариантов. И какой из них они, так сказать, предпочтут, очень несложно просчитать. Мы весь год с тобой просчитываем, и у нас достаточно хорошо это получается. Поэтому зря он говорит, нужно исходить из того, что этих людей просчитать несложно. Несложно. Они там, как бином Ньютона нашелся, да? В России успешно испытана баллистическая ракета РС-12М «Тополь». Да, стрельнули с Капустина Яра по полигону, как пишут, в Казахстане. Название полигона не пишут. Ну, понятно, что если в Казахстане один только полигон, который арендуется России как полигон для стреляния туда ракетами, то это Сары-Шаган, так называемый полигон. Находится он от Капустина-Яра 2250 километров. Это очень важная цифра. Очень важная цифра. Потому что Тополь — это баллистическая ракета. Она не является ни средней, ни малой дальности. Это обычная баллистическая ракета, чтобы таскать атомную бомбу там в Соединенные Штаты. Я напоминаю, что 8-го, вот когда спрашивают там, ватник говорит, а что там Путин нарушает? 8-го декабря 87-го года в Вашингтоне, помнишь, подписали Рейган с Горбачевым договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. И по этому договору все ракеты, которые могут летать от 1000 до 5500 километров, должны быть уничтожены. Ракета Тополь М, значит, вот этот 12М, вернее, РС-12М, она не является ракетой ни малой, ни средней дальности, но имеет возможность лететь на такое небольшое расстояние, то есть на 2500 и даже ближе километров, что в рамках этого договора считается недопустимым. И поэтому, когда там какой-то этот Лавров начинает возбухать, что ему предъявляют России, что Россия запускает ракеты, ну, то есть нарушила договор, то он говорит, да не, ничего не нарушали. Ну вот, это реальное доказательство того, что договор нарушен. Да, стреляют с Капустина Яра за 2250 километров. Или, может, она упала, не долетела? Тогда другое дело. Тогда надо сказать, что не сработало что-то. Russia Today продемонстрировала новый ударный отечественный беспилотник. Что такое Сары-Шаган 10 тысяч километров? Где он 10 тысяч километров от этого? 10 тысяч километров — это дальше Японии будет. Посмотрите на карте. 10 тысяч километров Сары-Шаган. Так. Да, вот интересно. Тут Rush Today тоже отметил. Рассказывали про какой-то страшный беспилотник на воздушной подушке, который поднимается на 6 километров и так далее. И вот такое вот видео показали, вот этот вот самолетик. Я так понимаю, что это гидросамолет, и никакой не на воздушной подушке, потому что воздушная подушка образуется под юбкой. Ну, не под женской юбкой, а под юбкой того средства, которое оборудовано. Двигателями, работающими вниз, и юбка создает вот это. А это, ну, гидросамолет какой-то двухмоторный. Я уж не вижу, что это какие-то вот движки там, вентиляторы стоят. Но он беспилотник? Ну, как если кабина, и вот в кабине, я так понимаю, как минимум два человека. И ну, точно но это же не значит, что они пилоты. Это ну, же да. Могут быть гастарбайтеры, тогда он беспилотник. Очень забавно. То есть, это вот последнее время такое, насмотришься по телевизору, включаешь. Вот я вообще очень редко смотрю телевизор по несколько минут всего. Но каждый раз такое ощущение. Мне говорят, да это ты на это налетаешь. Да нет, если вот задаться целью и сесть, ну там бред вообще, маразм. Абсолютно не способные ни к чему люди. То есть, все, у кого масло в голове чуть-чуть выгнали, ну правильно, зачем они нужны, оставили одних дураков или... Те, кто прикидывается дураками, юродствующих. Ну, чтобы его не выгнали, он юродствует. Медведев рассказал о доброкачественных ощущениях от поездки на Курилы. Да, вот доброкачественное ощущение какое-то, ну, такое странное фразеологический оборот, мне кажется, там аденом простат, что ли, ему поставили. Он про доброкачественные какие-то вещи заговорил. Как-то должно где-то вот там оно быть, чтобы такое слово. Ну, как ему там, ощущение. Ну, я не знаю, может, так в Питере принято выражаться. Вот. Он принял в день флага значит, участие вот с участниками форума и Туруп, которые там на Курилах прошли, на острове Туруп. Там показывали по телевизору, я 5 минут смотрел, разбитые какие-то окна даже при медведе, ну, какая-то разруха такая. И там рассказывали о том, что как все классно и что намерены создать торы, то есть территории опережающего развития. Ну, то есть, как мы и говорили, то есть там поселят китайцев. Расширил он шельф на 52 тысячи километров там в себя в грудь, потрясая, как он расширяет территорию России. Но они забывают. Я там камней натаскал лично. Да, ну нет, ну подписали документы. Вот да. Он расширил с помощью бумаги шельф. Да, да, да. Понятно. Ну, видишь, ну он и они и сузили с помощью бумаги, аж до Читы, отдав китайцам все. Поэтому про это они не говорят, что они китаёзам все отдали. А вот то, что здесь они там расширили, что они там расширили, я не понимаю. Вот. А Токио выражает протест из-за поездки Медведева на Итуруп. Ну, а, собственно, Медведев для этого и поехал. Потому что сейчас ситуация такая, что ну, мы видим, что что-то все активизировались. Вячеслав Викторович активизировался, Медведева начали давить. И он начал активизироваться, ты обрати внимание. Он прям там с экрана не слазит. То есть, то ли они узнали то, чего мы с тобой не знаем. Может, Путин подыхает, а они уже торопятся в новую жизнь, в последний раз. Когда смысл ему с японцами ссориться? А как? Он же должен для этого, для внешнего, для внутреннего потребления. Он отстаивает, он же не может сказать, что мы... Это его на Крым такой, да? Да, маленький, конечно. Конечно, это же патриотизм такой, высочайшей степени. И он еще такой подводный Крым сделал, на 52 тысячи километров, да? Отжали, у кого? У Бога, наверное. Ну, японцы вот заявили, что они, тем не менее, значит, вот этот визит в Россию министра иностранных дел не будет отменять, и будут они по поводу, значит, Курильских островов договариваться, хотя что тут договариваться-то? Но у них же там есть хорошие ребята, божественный ветер им надо включить. Ну, да. Почему они должны быть обязательно рядовыми, летящими на самолетах в Пёрл-Харбор? Они же могут быть... как сказать, посланцами дипмиссии, да? С гранатой, проглоченной внутрь себя, да? Кстати, очень хорошая мысль такой. Да? Перед этим рюмку саке, там, да. Меч самурая, да, все как положено. Очень хорошо. Так, вот спрашивали про будет ли встреча премьера в Китае, будут там обсуждать, не знаю. Вообще маловероятно, все-таки вот мы видим, что Путин поедет в ООН и будут смотреть, будет он с Обамой встречаться. И вообще какие-то вот все вещи, связанные с договорами с Путиным, они, наверное, будут во многом зависеть от этого. Потому что ну, зачем японцам ссориться с американцами? Да? Ну не ссориться, а вообще как-то вот вызывать в отношениях какую-то непонятку, я даже не говорю про напряженность, там она невозможна. Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем на космодроме Восточный будут проводиться экскурсии для посетителей. Куда они гастарбайтеров денут? Не знаю. Там я понимаю, обезьян. Как, вот они по этому Восточному заявили, что необходимо сроки соблюсти. Знаешь, что будет сейчас делать Медведев? Ну, Рогозин, естественно, все остальные. Они вот все забросят, не нужна никакая инфраструктура, нужен только один стол, с которого, ну, пусковая установка, с которой произведут пуск. Вот в положенное время, ну, там пусть вообще трава не растет, пусть все разрушается, лишь бы только сделать пуск. Все, космодром сдан. Ну, ракету запустили, запустили, какие вопросы? Вот сейчас они будут, посмотришь, именно в этом направлении, но я и не уверен, что они это смогут сделать. Я бы им предложил воспользоваться услугами людей, которые делают лазерные шоу. Они им ночной запуск устроят. Голограмму. Да, без всякой этой фигни. Им же только... А звук? Звук тем более, он туда входит, звук. Но они поставят, сделают звук. Нам же по телевизору надо показать. А, ну да. Да, а там на местности никого не пустят. Это все фигня. Вот это надо сделать. Хотя зачем тогда на местности, если можно это все в 3D сделать, да? Попросить Голливуд. Что-то говорят, микрофон опять трещит. Не знаю, я тут трогать боюсь. А ты дергаешь его, да? Ну все. Не дергай. Я не буду дергать. Ага. А, Медведев предложил преподавать в вузах на иностранных языках. Ну, видишь, он тут обо всем, да, обо всем. Он, его во всех смертных грехах обвинили, он, я так понимаю, зассал и вот... Решил, тем более, я говорю, он, наверное, знает что-то такое, чего мы не знаем. Поэтому он везде пытается влезть. Хотя вот зачем Медведеву люди, которые на иностранных языках умеют говорить? Они же его снесут вместе с Путиным в одну секунду. Ну, то есть, если людям будут преподавать на иностранных языках, это же будут умные люди. А зачем им умные люди? Я так понимаю, что им они абсолютно не нужны. Единая Россия снова опровергла теорию вероятности в предвыборной жеребьевке. Ну, собственно, как всегда. Да, причем не просто. Теория вероятности для одного случая рассчитывается, да? Вот 5 из 11 регионов, где Единая Россия первое место получила. А другие года, когда по 80%, по 60% получали и так далее. То есть это не просто за рамками теории вероятности, это вообще за рамками, я не знаю, да, даже фантазийного чего-то, даже фантастики такой не бывает, даже Гарри Поттер бы со своей палочкой, я думаю, меньше бы процентов. Как фамилия нашего, как это, главного избирательного? Чуров? Нет, Саратовского. Ну и этот... Точилкин? Точилкин, да. Так, запомнить на всякий случай. А, нет, ну а Точилкин-то при чем? При чем? А потому что мне рассказали, как они выигрывают. Как при чем? Подтасовка, конечно, да. Ну, да, вот за ну, это... Ну что, ты думаешь, Паша Точилкин там подтасовывает, что ли? Там конкретные люди стоят и подтасовывают. А Паша Точилкин должен... Он команду дает. Идти на тюрьму, да. Он команду дает, а ему дает команду Чуров. Ну и вот они всей командой и на тюрьму. Ткачев поддержал идею сажать завоз санкционных продуктов. Ткачев, да, он закусил у дела, я так понимаю, он тоже знает что-то, что знает Володин и Медведев, и хочет во всем этом участвовать. А участвовать он может двумя способами. Да? Один способ поджать под себя кого-то политически, а другой нажить денег еще больше. Потому что деньги тоже нужны будут ему. И вот он прям... С ума сходит, да? Прям. Дорвался, да? Да. До склада. Товарищ, это склад. Тут можно все. Да. Борис Титов, бизнес-омбудсмен, прокомментировал заявление главы Ткачева о запрете поставок импортного виноматериала в Россию. Да, он сказал, что не будет шампанского, потому что 9 из 10 бутылок вырабатываются из импортных виноматериалов. Я не знаю, насколько он пошел против, значит, Ткачева там или что, но мы же знаем, что среди всех воров и жуликов краснодарские жулики самые наглые, да? Ну, так сложилось, вот в России, по крайней мере. Поэтому, конечно, наверное, у Титова вызвал, ну, как бы это сказать, негативные чувства. И тот высказался. Ну, что за этим стоит, я не знаю. Вполне я допускаю, что, может быть, кто-то Титова подначивает тоже, потому что начинается такая свалка, вы видите, то есть некоторые люди хотят просто дистанцироваться, а некоторые хотят участвовать. Вот Титов, видишь, что-то сказал, он желает участвовать. Посмотрим, что будет дальше. Сергей Лавров заявил о конце эпохи доминирования Запада. Да, особенно он вот в этом, как его, молодежной этой фигне. Как она, господи, называется? Территория смыслов на Клязьме. Кто придумал название? Вот он про конец цивилизации он заявил. Ну, потому что эпоха доминирования Запада, это как раз западная цивилизация, которая доминирует во всем мире. Весь мир живет по модели западной цивилизации. Ну да, вот Лавров считает, что очень хорошо, что эта модель гибнет. Он как будто он знает, какая модель придет на смену западной цивилизации, да, модель Ким Чен Ына. И вот очень забавно, конечно, на фоне вот этих увещеваний, так сказать, Лаврова прослушать, что индекс Шанхайской биржи обвалился на 8,5%, а ключевые индексы БИКС тоже все обвалились следом за Китаем. Да? А вот тут российские СМИ писали очень много интересного про США. Индекс Dow Jones при открытии рухнул на 1000 пунктов. Страшно звучит, если не считать, что это 5%, а потом отыграли, оказалось 2,85%. То есть говорят про обвал фондового рынка США, а обвал меньше 3%. То есть если сравнить с тем обвалом, который происходит по всему миру, ну, наверное, все-таки это не такой обвал. Не обвалистый. Что происходит? Ну, видишь, сейчас по всему миру кризис экономический начинается. Там кто-то говорит, что-то перегрели, что-то недогрели и так далее. На самом деле, те спекуляции, которые устраивались, когда из воздуха добывались деньги, они в конце концов должны... Ну, то есть до того момента дойти, когда подводят черту. То есть, когда раз, говорят, все, вот черта подведена. Ну, наступил этот момент или не наступил, я не знаю. Возможно, он наступает. Конечно, он еще не наступил, но он наступает. Но что для России в данном случае происходит? Вот биржевой курс евро подскочил выше 83 рублей, там доллар подскочил свыше 73 рублей. Путинцы уже даже не заикаются о спасении рубля. И вот мне говорят, как вы можете охарактеризовать это? Ну, кризис в России сейчас на фоне начавшегося кризиса во всем мире. Вернее, продолжающегося кризиса во всем мире. Поэтому можно назвать это жопа в жопе. Вот то, что сейчас в России происходит. И вот мне тут писали, что там у обменок в Москве подрались люди. Да, информация есть, что скопились очереди, что люди хотят получить доллары, и в результате вот какие-то драки происходят. Ну, классика. Цена на нефть WTI упала ниже $40 за баррель. Ну да, и Brent 43 падал. В общем, ну, вполне логично. Все это не улучшает положение рубля, да? Да. Падение индекса РТС в ходе торгов на московской бирже достигло почти 6%. Я думаю, что все эти вещи будут продолжаться, потому что там как-то на Китай они стрелки переводят, говорят, вот российский рынок страдает из-за Китая. Российский рынок страдает из-за Путина. Страдает из-за дураков, из-за ватников. То есть гораздо меньше можно было бы понести потерь. А это потери уже на фоне понесенных потерь. Потому что нужно понимать, что это не на 6% упало. Вы сравните все с тем, что было 2 года назад. Вот оттуда надо отсчитывать. Со времени 2 года назад. Министр экономразвития Алексей Улюкаев допустил, что стоимость барреля нефти на короткое время может упасть ниже $40. Видишь, какой он умница-то. Вот он недавно... Раньше не допускал? А не, теперь, не допускал. А теперь допустил. Да, теперь вот допустил. Причем он раньше говорил, помнишь, только недавно эти говорили, что будет от 50 до 70, да, вот только недавно, на прошлой неделе они там рассказывали нам все эти ребята из правительства, что будет от 50 до 70, никак не меньше. И очень важный такой момент, что что, что у них все в порядке и до дна дошли, хуже не будет. Им сказали, что хуже будет во много раз. Так что и сейчас продолжаем. Так что вот Улюкаеву нужно только как бы сейчас решение по себе лично принять, что он будет делать дальше. Вот Соловьев, вот этот Владимир Соловьев, сказал, что нефть продолжает падать, так что лучше Улюкаеву просто не выходить на работу с формулировкой в связи с тем, что не могу в это поверить. Я вот не знаю, что там насчет Улюкаева, а вот насчет Соловьева я вот хочу задать вопрос. Интересно, когда он сбежит? Как ты думаешь? Он же умный человек, он же не будет ждать до того момента, когда к нему с вилами придут. Он побежит в Израиль. Когда? Вопрос. Может, он уже там. Может быть. А здесь его этот, как его, вот сейчас мы только говорили, 3D-модель. Как помнишь? Голограмма. Про Шварценеггера в фильме. Ну да. И оттуда смеется нам. Источник опроверг сообщение о разногласиях Якунина с Путиным. Да, тут вот еще Улюкаев заявил, что Роснефть отказались выделить деньги из фонда, значит, этого национального, как он там, ФНБ этот, господи. То есть отказались дать деньги Сечину, представляешь? А вот пошли слухи о том, что Путин с Якуниным что-то как-то рассорились в связи с тем, что Якунин просил денег. Я думаю, что это не слухи. Конечно, там вполне я допускаю, что не было никакой вот этой встречи, такого разговора. Я говорю, я даже вижу, как определенный человек пел на ухо. И Просечин сейчас поет то же самое. Говорит, ты посмотри. Вы посмотрите, Владимир Владимирович. Мы сколько ему все делаем, а он вон что, он там из фонда денежки хочет, и там все развалил. Вы вот посмотрите. И доллар обрушил. Да. Причем Сечин с Якуниным, они же не умные, они просят. Они просят. А надо было делать как хитрые Ротенберги. Они не просят, они сами берут. А эти просят. Ну да, ну да, ты че? Ну и все. И они попадают. Вот сейчас Сечин попадет тоже, так сказать, под колесо. Потому что определенному человеку очень важно, чтобы было как можно меньше людей, которые могли зайти сразу, напрямую. Mm-hmm. Открыть дверь и зайти. Вот минус Якунин. Он уже не зайдет. Ни как сенатор, ни как друг, никак. Он там может что-то поздравить, с днем рождения, еще что-то. Ну все, это уже как бы осадочек остался. Сейчас Сечин там, потом Миллер и так далее. Штраф ЖКХ хотят удвоить. Ну, а что ж, конечно, если народ сидит, сопли жует, причем там за коммуналку не платишь, там какую-то пеню огромную и так далее. Надо предложить, чего вы останавливаетесь? Ну, Кадыров уже правильно сделал. 2 дня не заплатил. Квартиру отняли, да. Квартиру продали с торгов. Все, люди приходят через 2 дня. Скоро люди не смогут платить за коммуналку, поэтому они это выдумывают. Ну, представь, вот зимой сколько надо денег, чтобы заплатить за коммуналку? Еще там за ремонт через 50 да, лет. Да, да, да. Поэтому, ну он же говорил, Вова, если вы помните, в декабре, выступая перед федеральным собранием, что не будет новых налогов и не будут повышать налоги. Он свое слово сдержал, как мы и говорили, Володин ему подсказал, как это сделать. Налоги новые будут вводить в субъект федерации, повышать налоги в субъект федерации. Также будут новые платежи, взносы, сборы, пошлины там, и так далее. Ну, называться они будут по-другому, это будут не налоги. Федеральные налоги, да, хотя и их скоро подвинут, забудут, что он там. Через год всегда забывают, что он там пел этот Вова. Ночь на воскресенье центр Москвы доставили Кузькину мать. Да, ну это ту бомбу, которую 30 октября 61 года на Новой Земле, ну вернее макет ее, привезли вот в Манежку. И выглядит, это знаешь все как? Это выглядит так, вот помнишь как в том анекдоте про зайчика, лисенка, когда зайчик говорит, а мне мама морковку принесла там, а лисенка говорит, а мне мама курочки крылышко принесла, а Мишка сидит такой, ему сказать нечего. У него мама там спит и лапу сосет, а он вот тут сам все ему говорит, а я ему всем пизды дам. Вот приблизительно так же выглядит. Понимаешь, все рушится там, все развалили, все. Привезли в манеж бомбу. А видите, какая у нас бомба есть? Эге-гей! А можно даже еще и больше сделать. Ну, бред. Причем, Вова, это же не ты сделал. Это сделали в 61-м году. Ее взорвали. А сделали еще раньше. Да, Сахаров ее сделал, который и отрекся от нее. Это уже вообще, это в другой цивилизации сделали. Не то, что в другом государстве, в другой цивилизации. Причем, Сахаров боялся, что она не взорвется тогда. Что сейчас никто ее не сделает, и она и сейчас не взорвется, это 100%. Даже это вот они всем Кремлем с вами туда придут, будут там контакты затачивать, да, все равно она не взорвется. Ну так мир устроен, Вов. 36% россиян убеждены, что Путин преступник. Это кто сказал? Это РИА Новый Регион. Это очень многие написали. Кто-то первый же сказал это. Ну, не знаю, кто первый сказал. Дело в том, что все странички закрыты. Кто проводил исследование, совершенно непонятно. Но все эти странички забили. Вот это очень интересно. Понимаешь, то есть там сразу этот надзор, как его там, активизировался и все сразу закрыл. А что 36% Путин преступником считает, я даже и не сомневаюсь. Я общаюсь со всеми этими людьми. Я вчера встретил одного человека, помнишь, мы как-то полтора года назад говорили, там на меня набросился один предприниматель, сказал, что у меня американский паспорт и так далее. Я сейчас встречаю его друга, говорю, ну что там, дружок твой так же думает? Он говорит, нет. Я говорю, а что он думает? Он думает, что Путин пидорас. Я говорю, да, надо же. Вот. А еще что он думает? Ну и вот оказалось, что за полтора года трансформировалось представление вот этого предпринимателя о том, что Вова всех переиграл. Понимаешь? Вот. А интересно, тоже по ватникам заметили мы изменения. Представляешь, ватники раньше говорили, если не Путин, то кто? Сейчас не так они говорят. А вдруг следующий будет хуже? Вот как они говорят. Они не говорят, что он хороший. Они говорят, что он с манной кашей. Один прибор. Но при этом говорят, а вдруг другой будет хуже. Вот осталось еще одну ступеньку только перешагнуть. И все. Снова матюкаетесь. Бывает. Что ж. А Левада-центр вот пишет. Я цитирую, кстати, я не матюкаюсь. Да. Что Левада-центр пишет? Про 74%, которые говорят, что Путин первым применит ядерное оружие. Ну, это да, это в мае еще. Это вот просто мы говорим 36 и 74. Очень совпадает, да. То есть 74% считают, что он первым применит ядерное оружие. Ты можешь себе представить? 36% считают, что он преступник. 74% считают, что он оружие применит первым. То есть тогда вообще... Кто же, какие 86% или там 89% за него? Это вообще о чем речь? То есть они знают, что он первым оружие применит, они знают, что он преступник, и они голосуют за него. А пусть преступник применит ядерное оружие, а мы посмотрим. Это что такое? Это вот клуб самоубийц, что ли? Да? Во главе с председателем Ник Николсом Клетчетом. Ну а как по-другому? Ну, наверное. Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин сказал, что встречаясь с Евгенией Васильевой в тюрьме, но не уверен, что это была она. Он тебя услышал, Андрей Бабушкин. Помнишь, да, ты там кричал, что вот он там негодяй, что он сказал там туда-сюда. И пошел на попятную, да? Он говорит, видел бабу какую-то, а что это Васильева, я фиг ее знать. Ну, зассал, что? Не знаю. Я думаю, зассал. Потому что он точно понимает, что это не конечно, она. Конечно. Тоже. А, они же как пишут. А вот Елену Масю, которую не знают, знают ее лично, не пустили. А я типа не видел. Ребята, я не встречался никогда с Евгенией Васильевой. Никогда. Но мне не надо встречаться, чтобы увидеть, она это или не она. Ну, так что не ври, Бабушкин. Ты точно знаешь, что это не она. Не ври. А не он ври. Не врет. Он сказал, что он считает, что это вообще... Вот прям цитировать. Нет, он сказал, не может утверждать на 100%. Не ври, ты можешь утверждать на 100%, что это не она, бабушкин. Не ври, ты сам себе не ври, бабушкин. Не, ну как это на 100%? Я не уверен. Я был в темных очках, ночью мне надавали по глазам, я так примерно ее видел. Что за чушь? Значит, он уверен, что это не она, понимаешь? А нам врет. Типа, вот возникает вопрос, где же Васильева в таком случае? А это надо спросить у Путина, которого вообще его никто не боится. Вот из них его никто уже не боится, его в хуй не ставит никто. Не, я так понимаю, что она стартанула, сидит где-то за бугром. Да. Иначе бы они ее привезли и они показали. Могут. Они могут. Не она могут, им, наверное, вот оттуда показывает, вот такой вот, говорит, идите нафиг. Вот на ее месте я просто вышел где-нибудь на итальянском телевидении и засветился. Ну, она не хочет тоже. Зачем ей это нужно? Она геморрой тогда получит. Нет, а тогда она будет красивая и молодец, и тогда ее все полюбят. И Сердюков, и не только Сердюков, все прибегут и скажут, что вот надо так говорить, чтобы она вот, вот не, так. Ну конечно, кстати, она реально, если она какой-то клип на Эйфелевой башне сделает, как она любит, это будет Евгения Баськовна, вы даже не представляете, вас в журнале Time опубликуют, вас везде покажут по американскому телевидению, вам ничего абсолютно не будет, это будет супершоу, мировое супершоу, как Путин обосрался, да, так как оно Путин не контролирует ситуацию, да. И он перед вами, Евгений, виноват на 100%, виноват, потому что вас сделали козой отпущения во всем деле, поэтому вы его можете сейчас макнуть мордой в унитаз. Легко. Легко. Просто дайте интервью и все. И попросите политическое убежище. Все. Все. Да, кстати. И заберете себе этого. Ну, у нее папа тут там какие-то дела. Тоже, ничего, ты, пускай знаешь, папа уезжает. Все нормально. Сердюков. Потому что денежки-то у нее не сохранятся в любом другом случае. Не сохранятся. Ну, да. А так еще Америка может за них заступиться. Так что вы, ребята, подумайте о том, что вам надо не просто соскочить, а соскочить с гигантским скандалом. Как это Васильева умеет сделать. Да. Отлично будет. Отлично. Вы их всех макнете мордой. А вот говорит, Эдик, а потом полония или петля? Да никто Васильеву полонием травить не станет, поверьте вообще. Ребят, никто не будет уже травить никого полонием. Да, потому что все знают. Эффективность доказала, что это она нулевая эффективность. И все видят, что с Кофтоном и с этим, как его, с Луговым. Да. Все же понимают, что они вот живы только до того момента, пока власть не сменилась. Власть будет меняться, их убьют первыми. Не мы их не тронем. Мы их судить будем, но не успеем. Их же хлопнут свои. Они как Колесников в окно выпрыгивают. Да, они, все, это вот 100% этих ребят не будет. Мы их не увидим никогда. Прокурор Астраханской области Олег Дупак обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своей квартире в Астрахани. Неосторожное обращение с оружием, говорят. Вот удивительно так. Не, ну тут разные. Есть кто и про самоубийство. Нет, сейчас официальная версия. Неосторожное обращение с оружием. Уже экспертизы провели. Вот это столько таких случаев, что такое ощущение, что вообще человек получает оружие и сразу стремится неосторожно с ним обратиться как-нибудь. Да, мне тоже вот кажется очень подозрительным, что человек дома один начинает неосторожно играться, обращаться с оружием. Да, это вообще что это такое, как какой-то род извращений. Да, поэтому... Обычно говорят, чистил там пистолет, а что ты его чистил, да. Вот чего, вот как будто людям делать больше нечего, они собираются и чистят пистолет. Прокурор области найдет человека, который ему почистит хорошо пистолет, понимаешь, у него там... Кто-то же сидит, он скажет, ну, почисти все. Понимаешь, зачем ему? Даже если ему нравится самому чистить пистолет, ну, чистил, а зачем патроны? То он что, патроны чистит, что ли? Ну, странные все эти ситуации, очень странные. Мне тоже это вот как не очень нравится. Я думаю, что тут все это шито белыми нитками. Ну, или действительно скрывают самоубийство. То есть, может быть, им как-то вот стрёмно, что они стреляться у них начали. Ну и вообще это стрёмно для семьи во многом. Тоже эти вещи скрываются традиционно. Бизнесмен из Вьетнама... Вот тут кто-то написал «Дупак» по-польски «Дупа». Ну да. Мужского рода, да. Да. Ну мы же не знаем, как наши фамилии звучат на других языках. Может там вообще что-то невообразимое. Да. Может как анекдот «Жуй хуй», да? Ну да. Где же Брежнев, да? Бизнесмен из Вьетнама застрелен на юге Москвы. Да, как вот, вот вьетнамцы, ну видишь, разборки такие уже. Вьетнамцы вроде себя мирно вели, а это уже какие-то этнические разборки начались. Вот тут еще 25-летнего криминального авторитета француза расстреляли возле дома в этой самой, тоже в Новой Москве. Что, смотрел «Трактир на пятницу»? Не, а у него французы фамилия. Я тоже сразу об этом. Я тоже сразу подумал об этом, потом оказалось, что фамилия. То есть сейчас никто уже никого не боится, все, пошло по новой. Так что в центре Москвы какого-то Владимира Кримана подстрелили, причем пишут «циничное убийство бизнесмена», а в текстах везде, что он ранен, отвезен в больницу и его там оперируют. Какой-то юридической фирмы глава, и вот его подстрелили прямо в центре Москвы. Ну, сейчас это будет по полной программе, будет это сейчас везде. Потому что самый легкий способ сейчас решить проблем гораздо более легкий, чем в 90-е годы. Сбербанк России готов выплатить 1 000 000 рублей за помощь следствию в поимке двух преступников, которые подожгли двух инкассаторов в Уфе и скрылись. Один скончался, инкассатор. Зачем они их подожгли, непонятно. Деньги не взяли, облили из ведра бензином и полыхнули. Оба получили тяжелейшие телесные повреждения. Ну, это один... же наверняка какая-то фирма инкассаторская, может, там какие-нибудь между ними. Не знаю, ну что, вероятно, да. Месть или запугивание, это понятно, что это. Устранение конкурентное. Да, никакой. Не... Инкассация, ты же понимаешь, это золотое дно, да. Ходи и получай проценты. Это вообще. Вот сейчас разыскивают маньяка, убившего 30 бабушек в Челябинской области и в Поволжье. Такого вот. Ну, что тут можно сказать? И сестер их Лизавет. Да, вот сейчас психиатры, которые вот собирались на там, своем, как им, симпозиуме, да, в Москве, вот они заявляют, что 3% россиян являются шизофренниками. Это, кстати, очень большой процент, потому что во всем мире, как правило, 6% от вообще всех психических больных, а шизофрения не 50%. Вот. Поэтому это огромный процент. 3% шизофреников – это безумие. Может быть, этим объясняется многое. Хотя, я думаю, что не все. А у нас же, как мы жили при советской власти, у нас же двойное сознание впиталось в это самое. Я думаю, что этим объясняется. Мы же и сейчас так живем, да? Вот двойное сознание. Ну, это как бы объяснял еще Оруэлл, да? Ну да, двое вот мысли. Именно по Оруэллу. Двое мысли. Двое мысли. В Екатеринбурге водитель помог в задержании пьяной сотрудницы ГИБДД. Да, водители стали уже пьяных ментов задерживать. Вообще просто безумие какое-то. Вот он. Ее прижал, она ехала, там что-то мотылялась, прижал, вызвал подмогу. В Архангельск пьяный водитель сбил 7 подростков. А вот в Саратовской области мужик нарушил правила дорожного движения, сел туда в машину к гаишнику и пытался дать ему 1000 рублей. Ну, как и положено, в общем-то, то есть это такса. А его там начали ластать, оказывается, это было мероприятие, чтобы поймать взяткодателя. Он эту 1000 рублей съел. Ну, в общем-то, это, там же они все на видео пишут, так что я не думаю, что это имеет какое-то процессуальное значение, да. И вот. Да я не знаю, я бы защищался бы. Надо доказать, что это были деньги, понимаешь? Ну да, конечно. А доказать нельзя. Да, доказать нельзя, логично. А если это не были деньги, то тогда это и не было взяткой. Может быть, это там билет банк приколов. Ну да, это был билет банк приколов, да, логично. Но они все равно засудят, поэтому это... все сомнения толкуются в пользу обвиняемых только в идеале. В Российской Федерации как-то это не получается здесь вот. Им надо кого-то посадить, они сажают. Ну, представляешь, создана система, когда за взятку можно легко решить такие вопросы. Ну, потому что взятки собирают все, отдают наверх, а потом вдруг нужно еще вычленять из этой системы. Для чего? Для того, чтобы палочки, сколько взяточников поймали, сколько взяткодателей посадили и так далее. И как-то вот из этой системы вырывают. То есть вот вся система, все знают, что это система. Что если ты не отдаешь, если ты мент и не отдаешь наверх бабки, то тебя выгонят. Ну, это все прекрасно знают, кто там работает. Его для этого и взяли. И вдруг раз, оказывается, нужно кого-то подставить, вот этого гражданина. А в следующий раз его подставить. Понимаешь? И возьмут другого, которому также скажут, неси бабки. Он скажет, ну а что, а вот того-то выгнали там или посадили. Он скажет, ну попался, так вот, нельзя. В Кировской области для строительства монастыря раскопали кладбище. Ну да, причем вот православный монастырь на месте раскопанного кладбища. А вот председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата архиепископ Марк призвал брать пример с лидера кубинской революции при строительстве церквей. Так что вот видишь... А как они там строят? Ну не знаю, там как-то строят. Я не думаю, что так же, как вот программа 200 храмов в Москве, 200, как ларьки, да, настроить 200 храмов, тем более, я понимаю, восстанавливать храмы, которые являются памятниками историко-культурного наследия и так далее, а такие ларечки поставить для того, чтобы бабки собирать. Вот нам, Марк, нафига нам-то это нужно? Там это зачем? Вот я верующий человек, зачем мне вот эти ларьки, чтобы какие-то попы собирали деньги, чтобы ездили на Лексусах и кайфовали? Это что, задача меня как христианина подпитывать вот этих уродов, что ли? У меня нет такой задачи. Так что я вот напоминаю еще, что в статье 14 религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. И поэтому... Особенно странно, когда РПЦ вот призвала к ответственности организаторов выставок на темы религии. Да? Очень это странно. То есть, вообще погрязшие в мерзостях РПЦ, в роскоши, в мерзостях, в садомии, лучше вообще в таких случаях помалкивать. Во-первых, церковь отделена от государства, во-вторых, свобода уже совести. Нет. Ну, закон же, как это... Унижение чувств верующих. Да, да, значит, да. Это не фактически отделено. Нет. Да, это он нарушает статью Конституции, да, 14-ю. Почему? Я поясню. Потому что свобода совести, она состоит в том, что ты можешь иметь любые взгляды. И не только это религиозные взгляды. А с точки зрения религии, в узком смысле, это состоит свобода совести в том, что ты можешь исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, быть атеистом. Все. Ты можешь проповедовать свою религию? Можешь. Ты можешь проповедовать атеизм? А почему нет? Если это твое право по свободе совести. А тут, оказывается, ты чувство верующих как-то это самое... Ну, обижаешь. Я бы вот не отменял, я бы просто дополнил, ну, чтобы как бы одну группу от другой не отделять. Я дополнил бы одним словом этот закон. Об оскорблении чувств верующих и неверующих. Да. И на основании этого закона я закрою, ну, при нормальном суде, любое религиозное объединение, включая РПЦ. Потому что меня оскорбляет само его присутствие, если я неверующий, да? Ну, я же неверующий, я атеист, например, да? Религия – опиум для народа. Она оскорбляет меня своим существованием. Так что, патриарх, еще бороденку-то мы тебе еще потрясем. А интересно, вот его в тюрьму когда будут сажать? Ему же бороду придется сбрить, да? Не знаю. Мне интересно, какой он будет сразу. Мне кажется, ничтожный будет. Вот ничтожный человек. Так, хорошо. Московские библиотеки пересмотрят списки закупаемых книг. Ну да, там какие-то они вот отменили всякие 50 оттенков серого, там еще там какие-то. Ну, ты они знаешь, закупали. Во-первых, в библиотеке никто не ходит, а во-вторых, да. Бероузу запретили. Кто его читает? Да, во-вторых, это все вот как бы покупка книг библиотеками, это такое очень узкое дело. Оно к цензуре никакого отношения не должно иметь. Они и здесь пытаются цензуру воткнуть. Представляешь, какая бредятина. Пытаются и здесь вот как-то бравировать. А вот мы этого не хотим. Вот ты знаешь, когда дело касается цензуры, я сразу на дыбы встаю. Я почему коммунистов не люблю, знаешь? Вот того, тех коммунистов из Советского Союза. Потому что они мне не давали читать то, что я хотел. Они мне этого не давали, у меня не было возможности. Если бы у меня возможность была читать все, что я хотел, я бы стал умным, я бы гением стал, я это знаю. Потому что в детстве все это закладывается. А я читал только то, что до чего могли мои руки дотянуться. И вот когда я в 84-м году на берег Курской косы, да, приплыли книжки, вот эти вот 1984 год, Оруэлл, «Скотный двор», я понял, сколько я потерял, что я целый пласт мировой литературы мимо меня прошел. Представляешь, у меня было жуткое сожаление из-за этого. И не только литература. Ну и кино сколько мы не увидели. Ну, да. Мэрия Красноярска по требованию представителей общественности запретила проведение зомби-парада. Ну, тоже бредятина какая-то. Ну, хотят какие-то зомби, ну, пусть будут зомби. Вот что им эти зомби? Я понимаю, что они боятся. Зомби они разрешат, завтра придут парнасовцы, захотят там еще что-то. Поэтому надо всем запретить. Ну, пусть запрещают. К ним такие тогда зомби придут. Зомбо-апокалипсис им устроят. 39-й президент США Джимми Картер провел пресс-конференцию. Да, он сказал, что у него рак головного мозга. Ну, в общем-то, 90 лет человеку. Куда деваться? Я помню времена Картера. У него интересные были времена. У него госсекретарем Збигнев Бжезинский был. Такие вот, когда говорят, что времена Картера были такие, ну вот пришел Рейган, и там сразу гей, там борьба с империей зла, на самом деле все не совсем так. При Картере тоже очень жесткие были позиции, но при даже таком, как Збигнев Бжезинский, товарищи, все равно, в общем-то, здравый смысл торжествовал, все равно договаривались. И как-то вот, ну не знаю, я нормально к Картеру отношусь, хотя в юные годы, когда... Анекдотов много было. Да, был про Картера очень много анекдотов, такой на слуху. Такой классический президент США. Даже внешний. Так. Вот там, да, вот мы о смерти начали говорить, об умирании, вот в Соединенных Штатах. Человек один похоронил свою жену, которая умерла от рака, засеял 400 акров полей подсолнухами, она очень любила подсолнухи, наделал кучу фотографий с этим, а средства от этих семян на борьбу с раком передаст. То есть вот те деньги, которые сейчас урожай собирает, и те деньги, которые выручит, передаст на борьбу с раком. Вот это еще один подход, так сказать, к умиранию и к смерти, да, то есть... Человек пытается что-то сделать хорошее. А вот на прошлой неделе в Риме хоронили там гангстера какого-то и этого цыганского. Не видел? Вот, в интернете посмотри. Там летал вертолет над этим всем безобразием. Раскидывали, значит, лепестки роз, старинную карету подогнали. Она должна была везти его, но его понесли на руках в храме. Огромные его портреты висели, и везде висел девиз: «Ты завоевал Рим, теперь завоюешь рай». Вот я уверен, да, вот, ну, вот тот с подсолнухами, его жена, вот у них есть шанс завоевать рай в таком вот в переносном смысле. А у этого товарища прямая столбовая дорога в ад. И что бы они там ни написали, они могут уже... как бы с ним распрощаться. Так, у нас время закончилось. Да, вот такой вот. В России на свалку выкинули золотой... Ой, где он? Вот он, танк показывает. Золотой унитаз выкинули на свалку. Это, я так понимаю, в Ростовской области. А так как Янукович говорит, что он в Ростовской области проживает. На самом деле, конечно, в Подмосковье он проживает. А вот считают, что это золотой унитаз Януковича. И вот даже фотографию из его этого Межигорья, где был золотой унитаз, поместили. В общем, все весело. Так что, так, ответим на вопросы, да? Да, время-то мы уже перебрали. Ну хорошо. Вячеслав, доллары покупатели уже совсем поздно. Ну, надо посмотреть, сейчас вот на этой неделе какая будет динамика. Я думаю, что пока еще не поздно, назад ничего отыгрывать не будет. Потому что путинцы же сказали, что поддерживать не будут. Вполне я допускаю, что отыгрыш какой-то будет еще сюда, вниз, но потом опять пойдет вверх. То есть движение, пульсации будет все время вверх. Это понятно, потому что рубль, ему зацепиться не за что. Так. Вячеслав, посоветуйте, что делать с народу сейчас, например, массово учить английский язык. Народу власть не отменять, нафига ему английский язык, а мы же не в Англии будем власть менять, мы в России будем. Не надо английский никак учить, нужно власть менять и понимать, что те, кто в этом будут участвовать, ну, они не будут обнесены. Что мы это рассматриваем как в том числе и финансовые предприятия. Ну а почему нет? Вот у нас все отобрали, у нас все экспроприировали. Ну почему те люди, которые будут в этом участвовать, активно будут рисковать собой, своей свободой и жизнью, они почему не должны быть награждены? Они будут награждены в том числе и финансово. Так, все? Да. До свидания. До свидания.